Ему показалось, что прошло много времени, когда он снова выскользнул из того пространства, снова ощутил стул под собой, каменный, покрытый циновками пол, потускневший сумеречный свет за окнами. Почувствовав, что кто-то на него смотрит, он поднял глаза и перехватил взгляд мастера, который внимательно за ним наблюдал. Едва заметно кивнув ему, мастер одним пальцем сыграл пианиссимо последнюю вариацию той итальянской пьесы и поднялся. «Посиди», — сказал он, — «я вернусь. Еще раз отыщи в себе эту музыку, обращая внимание на ее фигуры, но не насилуй себя, это всего лишь игра. Если ты уснешь за этим занятием, тоже не беда». Он вышел. Его ждало еще одно дело, невыполненное за этот забитый делами день. Дело нелегкое, неприятное, не такое, какого он пожелал бы себе. Среди учеников дирижерского курса был один одаренный, но тщеславный и заносчивый человек, с которым он должен был поговорить, которому должен был, чтобы покончить с его дурными привычками, доказать его неправоту. Показать свою заботу, но и свое превосходство, свою любовь, но и свою власть. Он вздохнул. Нет, не было на свете окончательного порядка. Не удавалось окончательно устранить познанные заблуждения. Снова и снова приходилось бороться все с теми же ошибками, выпалывать все ту же сорную траву. Талант без характера, виртуозность без иерархии, царившие тогда филитонный век в музыкальной жизни, искорененные и изжитые затем в эпоху музыкального возрождения, вот уже опять они зазеленели и пускали ростки. Вернувшись, чтобы поужинать с Йозефом, он нашел его притихшим, но радостным, уже совсем не усталым. «Это было прекрасно», — мечтательно сказал мальчик. «Музыка совершенно исчезла для меня сейчас. Она преобразовалась». «Пусть она продолжает звучать в тебе», — сказал мастер и отвел его в маленькую комнату, где их уже ждал стол с хлебом и фруктами. Они поели, и мастер пригласил его побывать завтра на занятиях дирижерского курса. Отведя гостя в его келью, он перед уходом сказал ему: «Ты кое-что увидел при медитации. Музыка предстала тебе фигурой. Попробуй изобразить ее, если будет охота».